93. Как важно сохранить огонь импульса. Без этого двигателя нельзя насыщать начинание лучшими возможностями. Силы, прилагаемые к начинанию, умножаются огнем импульса. Потому так необходимо устремление к умножению данных сил первоисточника. Во всех построениях нужно соблюдать стройность и соизмеримость, потому для насыщения наших начинаний нужно соизмерять данные с приложенными мерами. Огонь и импульс поддерживают жизнь в каждом начинании, без этого начинание теряет свою жизненность. Так устремимся к утвержденному огню, данному владыкою, так можно достичь насыщения огненного.